Этапы практики бодхисаттвы. Здесь две темы. Методика практики общей Махаяны, методика особой практики Ваджраяны. Методика практики общей Махаяны. Здесь три части. Воспитание в себе желания практиковать деяния бодхисаттвы. И второе. Воспитав его, принимаем обет бодхисаттвы. Третье. Методика практики после его принятия. Первое. И в винае, и в тантре, пока не приняты соответствующие обеты, о требованиях практики слушать нельзя. Но здесь не так. Сначала, как следует, изучают требования практики, тренируются в них. Затем, если возникает желание их исполнять, принимают обет. По этому поводу в уровнях бодхисаттвы говорится. Истинно желающему принять обет нравственности бодхисаттвы сначала следует изложить те обязательства и особенности проступков бодхисаттвы, воздерживаться от которых учит данное сочинение, основанное на корзине бодхисаттв. Знаете, что бодхисаттва является стойким, если его побудило к принятию обета то, что он всем сердцем обдумал и проницательно исследовал, а не был побужден другими или соперничеством с другими. И даже когда нравственный обет подлинно принят согласно ритуалу, следует не только хранить его, но и обдумывать. Поэтому если ознакомиться с требованиями практики, сделать их предметом размышлений и воспитав таким образом искреннее стремление к практике, принять обет, то он бывает весьма устойчив. Значит, такое средство прекрасно. Но об этом буду говорить ниже. Ибо если говорить дважды, и теперь, и ниже, бремя слов стало бы слишком тяжким. Второе. Воспитав в себе желание практиковать, принимаем обет бодхисаттвы. В толковании главы о нравственности я подробно описал, как принимать обет, как остерегаться коренных падений и прегрешений, и как исправлять нарушения. Поэтому перед принятием обета необходимо изучить это толкование, черпайте сведения оттуда. Третье. Методика практики после принятия обета. Здесь три деления. Первое – предмет практики. Второе – каким образом он заключает в себе требования, все требования практики. И третье – порядок практики. Первое – предмет практики. Его разновидности бесчисленны. Но если их сгруппировать, то требования практики бодхисаттвы сводятся к шести парамитам. Поэтому шесть парамит – это великий свод, содержащий все принципы пути бодхисаттвы. Сюда входят и четыре средства обращения. Первое – это даяние, понятно. Добрые слова – это наставление учеников о шести парамитах. Третье – помощь. Это реальное приведение других к тому, о чем наставляем. Четвертое. Соответствие между словами и делами. Это осуществление самими того, что проповедуем ученикам. И хотя два накопления, три практики и прочее тоже содержат в себе весь путь бодхисаттвы, такого четкого представления о нем, какое создают шесть парамит, другие классификации создать не способны. Это важнейшее основание для сведения предмета практики к шести парамитам.